Глава 63. Иван Майоров встретил Петелину на лестничной площадке у квартиры 68 добротного дома на Ленинском проспекте. По кислому выражению лица оперативника, Петелина догадалась, что ничего хорошего ждать не следует. «Что тут произошло?» – спросила она, входя в квартиру Кильпа. «Елена Павловна, я действовал по инструкции. Услышал внутри выстрелы, вызвал наряд и принял меры, чтобы стрелявший не смог уйти. Но потом оказалось...» Смущенный оперативник мучительно подбирал слова. Петелина попыталась ему помочь. Потом выяснилось, что стреляли в другой квартире. Следователь открыла дверь в ванную комнату и увидела разбитое пулей зеркало. Хотя нет, я ошибаюсь. «Это я». «Что ты?» «Это мой выстрел. Нелепая случайность». Петелина обернулась и, вглядываясь в сконфуженное лицо Майорова, задала главный вопрос. «Ваня, где Тарма Кильп?» «Идемте». Майоров провел следователя в комнату с огромным ковром на полу и тяжеловесной антикварной мебелью. В углу высилась махина фундаментального платяного шкафа с резными дверцами. «Смотрите», — оперативник указал на две косые дырки в дверце шкафа. «Это следы от выстрелов, которые я слышал. А вот пули, которые я нашел». Петелина изучила отверстие в массивной деревянной дверце. Сколы свежие, а торчащие щепки можно уколоться. Она взяла пакетик с уликами и рассмотрела пули. Глаза сузились в догадке. Опять пистолет Ярыгина. Чутье подсказывало, что оружие то же самое, что и в деле убитого сутенера. Это определит экспертиза. Неужели здесь побывал Алексей Баюкин? Именно он напал на Софью Грицай, как выяснил Миша Устинов. Слишком активно контуженный офицер вмешивается в события. Как он оказался здесь? «Ты так и не ответил. Где Кильп?» — повторила вопрос Петелина. «Я сразу не допер. А потом... Посмотрите сюда». Майоров распахнул шкаф и раздвинул вешалки с мужской одеждой. Задняя стенка шкафа состояла из современных панелей. Оперативник загадочно улыбнулся. Петелина его поторопила. «И что, ты как головастик научился пытать вопросами?» «Ладно, попытаюсь рассуждать. Шкаф старинный, его фасад могли отреставрировать, а заднюю стенку заменить». «Да, заменили, но для чего?» Майоров гордо, будто это была его задумка, сдвинул центральную панель задней стенки в сторону. За шкафом показался проем в стене. «Это проход в квартиру в соседнем подъезде». Так Кильп и ушел, хитрец. Из прихожей послышались приближающиеся шаги тяжелых ботинок, которые принял в мягкие объятия ковер в комнате. Перед следователем предстали двое потных сержантов в бронежилетах, знакомые по операции в Ботаническом саду. «Обе квартиры, и та, сданы в аренду без регистрации», сообщил Высокий. «Мы узнали у местных. В этой проживал пожилой мужчина с тростью, а в той вроде как никто». «Кровь!» Елена рассматривала одежду в шкафу и обнаружила на светлом пиджаке бурое пятнышко. «Если стреляли, значит, кого-то пытались убить». «Вопрос, насколько удачной оказалась попытка?» «Вы проверили смежную квартиру?» «Пустая. А следы?» «Есть признаки волочения тела». Патрульные пожали плечами. Майоров полез в отверстие в стене за шкафом. Петелина последовала за ним. «Тарма Кильп, он же Александр Дмитриевич Костромин», размышляла она. В 90-х замешан в многочисленных мошенничествах в Петербурге, в том числе с фармацевтическими препаратами. Тогда он применил такую же аферу с подставным складом, от которой пострадал Сергей. Затем Костромин надолго исчез. Сейчас появился в образе эстонского гражданина. Он как-то связан с похищенными марками коллекционера Брикмана. Интересовался в морге погибшей проституткой Лизой Малышко. Пытался захватить Катю Гребенкину. В его квартире, скорее всего, стреляли из пистолета Баюкина-младшего, из которого убит сутенер Мануйлов. А Баюкин-старший подозревается в причастности к хищениям квартир. Обоих Баюкиных всеми способами пытается выградить адвокат Гомельский, сын убитого коллекционера Брикмана. «Меня шантажирует Гомельский, а Валеева подставил Алексей Баюкин». «О, богиня следствия, если ты существуешь, как мне распутать этот клубок?» «Кильп, он главный узелок», — Елена прошептала слова, пришедшие ей, как будто свыше. «Я не привык действовать один, Елена Павловна», – оправдывался Майоров, сопровождавший следователя в обходе смежной квартиры. «Как там Марат? Можешь ему позвонить?» «Отпустили», – обрадовался Иван. Петелина закончила осмотр пустой квартиры и вышла на лестницу. Майоров топал сзади. Он набрал номер Марата, с нетерпением ожидая окончания гудков, чтобы приветствовать друга. Гудки прекратились. Майоров услышал шуршание, словно кто-то неуклюже вынимает телефон из кармана. И вдруг шуршание перекрыл крик возбужденной женщины. «Да, да, да, еще!» Иван стрельнул глазами в следователя и смущенно прижал трубку к груди. От Петелиной не укрылась его попытка скрыть происходящее. «Дай сюда!» Она выхватила телефон у оперативника. «Неужели этот козел опять?» Заныло женское сердце, и тут Елена услышала в трубке до боли знакомое слово «Свип!». Так кричит капитан команды в кёрлинге, призывая спортсменок натирать лед перед движущимся камнем. От сердца отлегло. Елена догадалась, где находится Валеев. «Ты в новой лиге?» – спросила она. «В этом ледовом дворце сейчас должна была соревноваться Настя». «Лена», – обрадовался Марат, – «пока я отстранен, решил разобраться в кёрлинге». По паузам между слов Елена догадалась, что Марат улыбается. «Как Настя играет?» – решила узнать Елена, вспомнив нешуточные детские сомнения. «Я еще не до такой степени разобрался, чтобы давать комментарии, они только начали играть. Но мне нравится. Тебя тут напарник ждет не дождется». Петелина вернула трубку Майорову и достала свой телефон. Требовалось срочно объявить в розыск автомобиль Тарма Кильпа. Хитрого мошенника необходимо перехватить. Он ключ ко многим загадкам, свалившимся ей на голову. Следователь и оперативник вышли из подъезда и встали около патрульной машины полиции. Пока старший следователь объяснялась с дежурным по городу и подтверждала свои полномочия, Майоров рассказал Валееву о своем проколе с квартиры эстонца. Марат слушал не только торопливую речь напарника, но старался уловить детали разговора Петелиной. «На какой машине смылся эстонец?» – уточнил Валеев у Майорова.